Глава 9. Камал. Вот же зараза. За ангельской внешностью явно скрывается бесёнок, нон-стопом генерирующий проблемы. Но на удивление меня это не отталкивает, а скорее интригует. Интересная девочка. Характерная и своевольная. Но тем и притягательная. Выхожу из дома Зориных, закуриваю на крыльце и с улыбкой смотрю в ночное небо. Меня, наконец, отпускает. Принятое решение больше не приносит дискомфорт. Даже наоборот. Будоражит. Сомнения рассеиваются вместе с сигаретным дымом, а в душе теплится робкая надежда, что ни о чем не пожалею. Глубоко затягиваюсь и достаю из кармана то, что осталось от кольца моего бесенка. Кручу в пальцах смятый металл и усмехаюсь щекочущим ощущением внутри. Присвоил уже, почему бы и да. Позволяю себе чувствовать, позволяя немного увлечься собственной невестой. Ровно настолько, чтобы это было не опасно для меня. Откидываю кольцо в сторону и набираю номер своего помощника. Слушаю. В динамике ровный голос Джина. Он всегда на своем посту. Ни жены, ни детей. Слишком давно один. Не хочет обременять себя слабостями. Договорись с ЗАГСом на конец недели. Прошу я. Джин может договориться даже с чертом. Центральный. Секундное замешательство. Пусть у девочки будет самый красивый праздник, она достойна его. Да. Понял. Джин сбрасывает звонок, а я убираю телефон в карман и тушу окурок в пепельнице. Пора ехать домой. «Кто-нибудь, помогите!» Истошный крик Авроры мгновенно приводит меня в тонус. Срываюсь с места и бегу обратно в дом. По инерции сразу в кабинет. Что случилось? Аврора на полу, Зорин тоже, без сознания. Чтобы оценить ситуацию, мне хватает нескольких секунд. Дело плохо, судя по всему. «Камал?» Девчонка оборачивается, вижу слезы на ее щеках и нервно сглатываю. «Сделай что-нибудь! Я тебя умоляю!» «Давай, Тагаев, тебе срочно нужно чудо!» «Вызывай скорую, быстро!» Отталкиваю Аврору в сторону и начинаю качать старика. Считаю про себя и ритмично давлю на грудную клетку. Не поддается. Массаж сердца не помогает, искусственное дыхание тоже. Это все, шансов нет. Твою ж мать, это пиздец. Спустя 10 минут останавливаюсь, так и не добившись результата. Поднимаюсь на ноги и смотрю на покойного сверху вниз. «Роман Львович, ну как так-то? Несколько дней всего. Как все это разруливать теперь?» «Нет-нет, пожалуйста!» Аврора подлетает ко мне и стучит кулаками по груди. «Он не может умереть!» «Аврора, ты же знаешь о его диагнозе?» Встряхиваю за плечи, приводя в чувство, и смотрю ей в глаза. Темно-синие омуты в обрамлении пушистых черных ресниц затягивают меня в свою глубину. Я вижу, как надежда, жившая в них, стремительно угасает, и наступает черная обреченность. «Ничего я не знаю», — схлипывает Аврора. «Он сказал мне несколько часов назад». Хочется поднять покойника и втащить ему за то, что устроил все это. Девочка обязана была знать, какого хрена вообще. У него было всего несколько дней. «Это все ты», — хрипло шепчет Аврора и тыкает пальцем мне в грудь. «Это из-за тебя». Я понимаю, что с ней происходит, и спокойно поглощаю агрессию. Если тебе будет легче, то пусть. Девочка начинает бить меня, выплескивая боль и горе, а я позволяю ей это. «У меня никого не осталось», — надрывно всхлипывает она. Я очень остро ощущаю ее боль и инстинктивно пытаюсь хоть немного облегчить страдания. Но мы слишком чужие друг другу. Я не способен излечить ее душу. Пока, во всяком случае. Но все же ловлю и прижимаю к своей груди. Пытается вырваться, колотит меня по спине, но все же сдается и затихает. Моя рубашка быстро промокает насквозь. Кожей чувствую, как кривится ее рот в беззвучных рыданиях. Пусть плачет, должно стать легче. Скорая приезжает довольно быстро. Бригада входит в кабинет и вопросительно смотрит на меня. Усаживаю Аврору в кресло, а сам вкратце рассказываю, что произошло. Совместными усилиями находим медкарту Зорина. Врачу остается лишь констатировать смерть. За дополнительную плату прошу их не спешить. С распространением информации. Шумиха сейчас ни к чему. Аврора смотрит на происходящее вокруг невидящим взглядом, и я, если честно, не знаю, как ей помочь. Доктор вкладывает ей успокоительное и просит не оставлять одну хотя бы до утра. У девочки шок, и надо помочь ей его пережить. Других планов у меня все равно нет. Аврора засыпает прямо в кресле. Отношу ее наверх, в комнату, укладываю на кровати, накрываю одеялом. Не так началось наше с тобой знакомство. Но уж как есть. Остаток вечера решаю срочные вопросы с телом. На подмогу подтягивается Джин. Надо же, все официально, морг, похороны. Ни разу таким не занимался, но придется. Как только ритуальная служба увозит тело Зорина, наливаю в два бокала коньяк и опускаюсь на кресло в гостиной. Джин падает напротив и делает большой глоток. Да, ситуация. Тянет он, и я понимаю, что имеется в виду. Но уже ничего не изменить. Придется выруливать, учитывая новые вводные. Где-то начинает вибрировать телефон. Прислушиваюсь и иду на звук. На столе в кабинете смартфон ритмично вспыхивает экраном. Смазливая физиономия парня и подпись «Любимый». Неприятно царапает внутри. Раздраженно дергаю плечами и принимаю звонок. Внимательно. Мой голос не выдает истинные эмоции. «Где Аврора? Почему она не отвечает?» Сыплет вопросами какой-то парень. «Спит». «В смысле? А ты кто?» Меня аж перекашивает от злости. Ее муж. Тихо рычу я. Не звони сюда больше». Сбрасываю и возвращаюсь в гостиную. «Пробей, что за чепушила звонил?» Отдаю телефон Джину, как можно быстрее. «Сразу познакомиться?» Он вопросительно дергает бровью. «Пока нет. Только узнать, кто и чем дышит. А главное, какие виды имеет на мою девочку». «Сделаю». Джин убирает смартфон во внутренний карман и поднимается на ноги. «Отъеду на пару часов». Пожимаем руки. Он уходит, а я остаюсь один на один с дилеммой. Что делать дальше? Как разруливать этот бесконечный трешак?